Второе. Николай Александрович Романов, 30-летний царь и император всероссийский, пребывал в превосходном настроении. Он с семейством гостил у своего шурина, великого герцога Гессенского, отдыхая в охотничьем домике, роскошной усадьбе, волчьем парке под Дармштадтом. Сегодня его навестил старый герцог Баденский. С ним приехала куча знатных родственников, и все они мило провели утро в веселой прогулке, потом играли в лаун-теннис. Николай дважды выиграл у Карла Августа, герцога Саксен-Веймарс-Эзенахского. И был этим очень доволен. Карл считался неплохим спортсменом. За обедом на Николая Александровича вдруг нашло красноречие. И очень пространно, и не очень выспренно он говорил о судьбах мира и без намеков прямо высказал мысль о том, что может повернуть эти судьбы, обрушив мощь российской армии на взорвавшуюся Великобританию. Его слушали почти восторженно. Правителям Германии Англия была ненавистна. Из-за стола император встал в полное величие и веры в свою высокую звезду. Зайдя в кабинет, он вспомнил о письме от Ксении, своей сестры, отдыхающей в Леваде, и решил на него ответить. Мысли, высказанные за столом, просились теперь на бумагу, тем паче царь знал, что от сестры ее мужа мысли эти немедленно перейдут в великосветские и правительственные круги. Он сел за стол, придвинул лист бумаги и, привычно огладив бородку, вывел аккуратным писарским почерком. 21 октября 1899 года. Примечание. Письмо Николая II датировано по старому стилю. Конец примечания. Для начала Николай Александрович поблагодарил сестру за письмо и телеграммы, изложил свое мнение о влиянии погоды на отдых и сообщил, что здесь, в Средней Германии, погода нынче удивительно хороша. Благодать Господня! Сегодня в тени было 16 градусов, и чая не пили на воздухе. Теперь можно было перейти к главному. — Как ты, Сандро? — Великий князь Александр Михайлович, муж Ксении. — Я всецело поглощен войною Англии с Трансвалем. Я ежедневно перечитываю все подробности в английских газетах от первой до последней страницы и затем делюсь с другими за столом своими впечатлениями. Я рад, что Алекс, жена Николая II, Александра Федоровна, во всем думает, как и мы. Разумеется, она в ужасе от потерь англичан офицерами. Но что же делать? У них в их войнах всегда так бывало. Не могу не выразить моей радости по поводу только что подтвердившегося известия, полученного уже вчера, о том, что во время вылазки генерала Уайта целых два английских батальона и горные батареи были взяты бурами в плен. Вот что называется, влопались и полезли в воду, не зная броду. Этим способом буры сразу уменьшили гарнизон леди Смита в 10 000 человек, на 1/5, забрав около 2 000 в плен. Недаром старина Крюгер, кажется, в своем ультиматуме Англии сказал, что прежде чем погибнет Трансвааль, буры удивят весь мир своей удалью и стойкостью. Его слова положительно уже начинают сказываться. Я уверен, что мы еще не то увидим, даже после высадки всех английских войск. А если поднимется восстание остальных буров, живущих в английских южноафриканских колониях, что тогда будут делать англичане своими 50 000? Этого количества будет далеко недостаточно, война может затянуться. А откуда Англия возьмет свои подкрепления? Не из Индии же? Николай Александрович отложил ручку, пошевелил пальцами, разминая их. Потом встал и, пройдясь по кабинету, приблизился к окну. В дальнем конце аллеи показались Александра Федоровна и престарелый протопресвитер придворных соборов Иоанн Янышев, духовник царской семьи. — О завтрашней службе договариваются, — подумал царь. — Ну что ж, Алекс, дела церковные, мне государственные. И, ощутив новый прилив величия и бодрости, снова подошел к столу. — Ты знаешь, милая моя, что я не горд, — продолжал он, — но мне приятно сознание, что только в моих руках находится средство вконец изменить ход войны в Африке. Это средство очень простое. отдать приказ по телеграфу туркестанским войскам мобилизоваться и подойти к границе. Вот и все. И никакие самые сильные флоты в мире не могут помешать нам расправиться с Англией, именно там, в наиболее уязвимом для нее месте. Он снова огладил свою бородку и горделиво вскинул голову. Свидетелей в комнате не было, и император мог отдаться честолюбивым мечтаниям. Однако, будучи хотя и никудышним государственным деятелем, он понимал, что одно дело расправиться с Англией в письме к сестре, другое в действительности, и, чуть сникнув, продолжал. Но время для этого еще не приспело. Мы недостаточно готовы к серьезным действиям, главным образом потому, что Туркестан не соединен пока сплошной железной дорогой с внутренней Россией. А так же я увлекся. Но ты поймешь, что при случае невольно иногда самые излюбленные мечты вырываются наружу, и невозможно удержаться, чтобы не поделиться ими. Даже тут, в мирном Дармштадте, большое возбуждение, как и везде, против Англии и самое горячее участие в судьбе африканских голландцев. Когда это письмо дойдет до тебя, мы уж будем в Скайерневицах. По пути придется остановиться почти на весь день в Потсдаме, где я намерен еще всячески натравливать императора на англичан, напоминая ему о его известной телеграмме Крюгеру. Имеется в виду Вильгельм II, император германский. Далее, сникнув совсем, Николай Александрович бегло сообщил кое-какие придворные новости и, крепко обняв все семейство сестры, подписался. «Сердечно тебя любящий, старый Ник». Уже усталой рукой он запечатал конверт и дернул шнур звонка, чтобы забрали письмо. Из гостиной слышались голоса жены и Янышева, надо было выйти к ним. О событиях в далекой Южной Африке взахлеб говорил весь мир. Конечно, больше всего шумели в Англии. Начала шуметь еще до войны пресса. Когда же вспыхнули военные действия, она потеряла понятие об удерже. У прессы было вполне достаточное нахальство, чтобы сделать вид, будто буры обижают англичан. Буров обзывали грязными мужиками, тупицами, белыми дикарями. Англичане считали, что южноафриканские фермеры воюют неблагородно, прячась за камнями и скалами, посылают пули в солдат ее величества, пользуясь тем, что на солдатах яркие красные мундиры. Очень скоро, впрочем, правительство распорядилось заменить красный цвет на хаки. Парламентарии произносили длинные гневные речи. Полуголые девицы в варьете исполняли патриотические песенки. Сигаретные коробки украсились портретами английских генералов. По вечерам у военного министерства, где вывешивались сводки и списки убитых и раненых, собиралась толпа. Вся страна то впадала в уныние, вы слышали, боже мой, леди Смит окружен, то сходила с ума от радости. На Модере побито целые сотни буров. Шумели и в других странах. В Санкт-Петербурге развернул активнейшую деятельность комитет помощи бурам под председательством пастора Гиллота. Россия совместно с Голландией снарядила и послала в Трансваль два санитарных отряда. В Южную Африку выехали сотни добровольцев из Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Перми, Одессы. Добровольцы и двинулись из других стран. В Кронштадте на территории Оранжевой Республики был сформирован Европейский легион. Им командовал сначала французский полковник Вильбуа де Мурейль, затем русский военный корреспондент, человек отчаянной храбрости Евгений Максимов. В легионе было много французов, немцев, бельгийцев, итальянцев, даже американцев. Голландские и русские волонтеры предпочитали служить непосредственно в бурских командах. Мир шумел и клял Англию. Но мало кто в те дни понимал историческую особенность, необычность этой войны. К концу века просторы планеты были уже поделены между сильнейшими странами. Колониальные державы поспешно и яростно выхватывая из-под носа друг у друга куски полакомия, подобно гигантским спрутам опутали землю своими жадными и мощными щупальцами. Капитализм продолжал свое гибельное развитие. Разбухавшему монополистическому капиталу требовались новые, территории для выколачивания и заглатывания прибыли. На очереди дня встал новый раздел мира. Его передел. В 1898 году грянула скоротечная испано-американская война, на следующий год англо-бурская. Таких войн еще не бывало. Это были первые империалистические войны, одни из главных вех, ознаменовавших наступление новой эпохи на Земле, эпохи империализма. Дело сводилось, конечно, не к особой злобности североамериканского президента МакКинли или Сесиля Ротса и Джозефа Чемберлена. К борьбе за передел мира толкала достигнутая концентрация капитала. Капиталу нужна была уже не свобода, а господство. Монополии занимались экономическим переделом мира. Государство под их давлением территориально. Ротсу и Чемберлену, возглавлявшим круги промышленных магнатов, владельцев золотых и алмазных копий, было нужно монопольное право эксплуатировать богатство бурских республик. Завоевание Трансвааля и Оранжевой укрепляло позиции британского империализма на юге Африки и, кроме того, давало возможность осуществить давние намерения – строительство железной дороги Капштад-Каир, которая перепоясывала весь континент. И если простые люди земли сочувствовали маленькому бурскому народу, на который навалилась военная громада Британской империи, то правители государств думали совсем не о бурах. Их волновало увеличение мощи Англии. Англия была враждебна правительству России, ибо жестоко соперничала с ним в Азии и препятствовала движению на Балканы. Англия была ненавистна и Германской империи, ибо успешно конкурировала в колониальных захватах на Черном континенте. Германия сама точила зуб на бурские республики, надеясь установить над ними протекторат. Для Франции Англия была главным соперником и в колониальных завоеваниях, и на арене экономической борьбы в Европе. В Европе бушевали страсти, в Южной Африке бушевало оружие. Сопротивление буров оказалось упорным. Более того, они теснили англичан, зажимали и били их. Великобритания решила играть ва-банк. Слишком много было поставлено на карту. Войска на Черный континент двигались из метрополии, из Индии, из Австралии.